Издательство «Эксмо». Анна Одувалова. «Блондинка в боевой академии. Не хочу учиться». Пролог. «Прости, я рассчитывал на другую жену, красивую и нежную, а ты станешь боевым магом», — трагическим голосом заключил Адам. «Поверь, это не то, что мне нужно». «Будто мне нужно», — пронеслось в голове. «Думаю, правильнее будет расстаться», — шепнул жених на ухо и отступил, оставив меня одну на ковровой дорожке под пристальными взглядами многочисленных гостей торжественной церемонии чествования лучших выпускниц магических школ. «Я тоже не хочу», — начала я, но мой тихий голос заглушил рев глашатая. «Мисс Рина Флорейс и мистер Адам Рисард!» Я мечтала об этом дне несколько лет. Но все тщательно подготовленные планы, которые я записывала в дневник желаний, полетели в адское пекло, потому что Адам решил меня бросить за 5 минут до звездного часа, а должен был на сцене попросить мои руки и сердца. Я растерянно оглянулась, но жених уже исчез, а вот зрителей нет. Я слышала сочувствующие шепотки и спиной чувствовала взгляды, растерянные, откровенно злорадные или же полные тревоги за мое будущее. Они были неприятны. Что может быть унизительнее, чем пройти без пары к сцене, на которой собрались лучшие выпускницы этого года? Момент, когда я должна была блистать, превратился в оглушительный провал. А ведь еще с утра ничего не предвещало беды. Я была перспективной, красивой и почти помолвленной выпускницей элитной магической школы. Меня ждала блестящая карьера и не менее блестящее замужество. А сейчас стою одна под взглядами сотни гостей, среди которых мои родители, его величество и весь свет аристократии, среди которой я должна была стать не просто своей, а жемчужиной этого сезона. Нет, такого позора я вытерпеть не могла. Уже почти повернула назад, изо всех сил стараясь, чтобы на глазах не выступили слезы. Но в последний миг выдохнула, сжала кулаки и, как учила мама, выпрямила спину. И гордо приподняла подбородок. «Я Рина Флорейс, и я никогда не отступаю». Сложнее всего дался первый шаг. Я была так собрана и сосредоточена, что, казалось, к стихийной магии прорезался еще и ментальный дар. Настолько хорошо я ощущала исходящие от зала эмоции. Торжествующую злость недоброжелателей – их у меня всегда было немало. Снисходительное сочувствие, липкое и особенно неприятное. Искреннее беспокойство и жадное любопытство. Выдержит ли? Сорвется или нет? Очень хотелось сказать «не дождетесь», но я просто шла, приклеив на лицо легкую и вежливую улыбку успешной дебютантки. Здесь слишком много тех, кто долго еще будет судачить о том, что жених бросил Рину Флорейс прямо на церемонии чествования. От сплетен никуда не денешься. Но никто не сможет сказать, что я сломалась. В зале стихли даже шепотки. Все безмолвно следили за тем, как я, печатая шаг, двигаюсь к сцене. Одна, но с гордо поднятой головой. Никто не должен знать о том, как тяжело на душе. Я не покажу, как сильно болит разбитое сердце и как мне страшно, потому что близкий человек не поддержит меня, если я вдруг споткнусь. Взглядом хотелось найти в толпе Адама, посмотреть, как он переживает мое унижение. Но пока этого делать нельзя. Я увижу его со сцены, откуда можно будет взглянуть на предателя свысока. Адам сделал свой выбор, но кто сказал, что он об этом не пожалеет? Когда справа от меня возникла массивная мужская фигура в строгом черном костюме, который, казалось, сейчас разойдется по швам на широких, отнюдь не аристократических плечах, я проделала уже почти половину унизительного пути. «О, нет!» – простонала я и ускорилась. «О, да!» – с усмешкой отозвался мой спутник, внушающий исключительно раздражение и ужас. «Давай, Рина, выше носик! Боевые маги не сдаются!» И всегда используют подвернувшийся шанс. «Я не боевой маг», — огрызнулась я, прилепила на лицо привычную улыбку и гордо взяла его под локоть. «Я не пройду этот путь одна. Уже хорошо. Знать бы еще, кто мой спутник. Час назад наша первая встреча закончилась неловко». «Будешь», — Уверенно сказал мужчина и повел меня под фанфары к остальным девушкам, уже стоящим на сцене. «А вы откуда знаете?» — с подозрением поинтересовалась я. «Интуиция!» — хмыкнул он, и подпорченное шрамом красивое лицо перекосила кривая усмешка, которая мне совершенно не понравилась. Удивительно, но даже с таким спутником я почувствовала себя увереннее. Он притягивал взгляд. Высокий, с военной выправкой, взрослый. Рядом с только что брошенной дебютанткой он вызывал неизменный интерес, а я позволила себе смотреть не только перед собой. Послала торжествующую улыбку Сесиль, моей вечной конкурентке из школы стихий. Красноречивый взгляд дружкам Адама и гордый в сторону хранящей невозмутимость мамы. Я ступила на помост к другим девушкам под руку с незнакомцем, но все равно оказалась в центре внимания, как и хотела. Даже глашатай, кажется, потерял дар речи. Только когда мы остановились в центре сцены, он вспомнил о своих обязанностях и с заминкой произнес. «Мы рады приветствовать лучших выпускниц на ежегодной церемонии чествования. И так как у нас произошли небольшие изменения, разрешите представить нового спутника мисс Рины Флорейс. Доверенное лицо его королевского величества. С сегодняшнего дня куратор экспериментальной группы в Академии боевых магов. Дважды кавалер Ордена Эльфийской Звезды, Гранд-Мерш Натаниэль Лерье». Я замерла, забыв, как дышать. О нет, случайный спутник не помог мне избежать неловкости. Просто он лично решил проводить меня в ад.